Я был приглашен туда, чтобы прочесть курс лекций, но курс остался незаконченным. Это было при Дольфусе. Дольфус — австрийский государственный деятель фашистско-католического толка. Да, я предвосхищу ваш следующий вопрос, заметив, что я был антидольфусовцем. Вот почему мои лекции, естественно, были прерваны. Я антиклерикал, антифашист. Короче говоря, вы можете зарегистрировать меня как прирожденного анти. А не проще ли сказать, что вы коммунист, доктор Ботвинг? Историк покачал головой. «Увы», — сказал он. «Когда-то, пожалуй, это и могло случиться. Но если бы мне надо было определить мою позицию теперь, я сказал бы... Но зачем отнимать у вас попусту время, сержант? Вы хотите знать о двух вещах, я вам их скажу. Первое. Я решительнейший, насколько это возможно, противник Лиги Свободы и Справедливости. Второе. Не по этой, ни по какой-либо иной причине я не убивал достопочтенного мистера Роберта Уорбика». Нельзя было сказать, произвели ли слова доктора Ботвинга впечатление на сержанта. Он не удостоил их ответом. Вместо этого он пошарил у себя в карманах, вынул из одного жестянку с табаком, из другого пачку папиросной бумаги и стал скручивать сигарету. Закурив ее, он возобновил вопросы, но на совсем другую тему. «Опишите мне эту бутылочку яда в шкафу в буфетной. Как она выглядела?» «Не имею ни малейшего представления». «Вы хотите сказать, что ее там не было?» «У меня нет оснований сомневаться в этом, просто я ее не заметил». «Но вы, по крайней мере, дважды открывали этот шкаф, как я понимаю. Первый раз, когда осматривали кусок старой деревянной резьбы полотняной обивки. И второй раз, когда показывали ее Бриксу. Неужели вы хотите сказать, что ни в том, ни в другом случае вы не заметили того, что находилось прямо у вас под носом?» «Меня интересовал шкаф, или, говоря точнее, спинка шкафа, а не его содержимое. Я историк, сержант, а не отравитель. У каждого свое ремесло». «И вы не подходили к шкафу третий раз?» «Зачем?» «У меня пропал интерес к нему. К шкафу или к яду?» «Повторяю, я не заметил там никакого яда». «Ваша наблюдательность, доктор Ботвинг, по-видимому, весьма изобретательна. Что верно, то верно. Вы определили эту черту, если позволите так сказать, с замечательной точностью. В таком случае, вы, небось, скажете мне, что ваше наблюдение над тем, что произошло прошлой ночью, ничего не стоит, и что, если я стану вас об этом спрашивать, я зря потрачу время?» «Напротив того. Я был живо заинтересован тем, что произошло. И я думаю, что видел все не хуже, чем кто-либо другой. Мне бы хотелось это проверить. Заметили ли вы, что мистер Уорбик опустил что-то в свой бокал перед тем, как его выпить?» «Я не заметил этого», — сказал доктор Ботвин подчеркнуто. «Однако сэр Джулиус и миссис Картерс и Брикс, все они уверены в том, что он это сделал. Как вы это объясните, сэр?» Доктор Ботвин молчал. «Ну, что вы скажете? Если они все в этом сходятся, то кто я такой, чтобы им возражать? Но сходятся ли они? Вот вопрос, который я себе задаю. Я только что сказал вам, что они стоят на одном. Извините меня, сержант, но этого вы мне как раз и не сказали. Вы мне сказали, что все они одинаково уверены в этом. Но вы не упомянули леди Камиллы, а это, пожалуй, кое-что-то значит. Далее. Вы не сказали, что они сходятся насчет момента, а также насчет обстоятельств, при которых этот факт, по их словам, имел место. Ведь в этом и состоит проверка, не так ли? Хоть я и антиклерикал, но Библию я знаю». «А какое отношение к этому имеет Библия, позвольте спросить?» «Я имею в виду историю Сусанны и старцев, которую такой опытный полицейский, как вы, должен был бы знать». «Знаю», — коротко ответил Роджерс. Некоторое время он молчал. Доктор Ботвинг с видом дискутанта, отстаивавшего свою точку зрения, удовлетворенно откинулся на спинку кресла и стал обводить глазами расставленные книжными полками стены библиотеки. Вдруг его глаза остановились на одной точке, прямо за левым плечом сержанта. Он пристально смотрел на это место, и на лице у него появилось живейшее любопытство. Но когда Роджерс обернулся, чтобы узнать, что же так заинтересовало историка, он не увидел ничего, кроме устланной книгами полки, не отличающейся от других полок в библиотеке ничем, кроме абсолютно неинтересных названий на корешках.